Глава пятая. Страх. Рыча по-звериному, серые стражи устремились в погоню за беглецами. У каждого была проща и шарики, наполненные смертоносным ядом. Они знали, что как только увидят свою цель и выстрелят, беглецы упадут и будут беспомощно корчиться на земле, крича от невыносимой боли. Лиф и Барда тоже знали о ядовитых пузырях. Тропа все время петляла, поэтому стражи не видели друзей. От страха у них словно выросли крылья. Они оставили преследователей далеко позади. Однако Лив понимал, что это только временное преимущество. Он уже совсем запыхался. То, что случилось с ним в расщелины, когда Лив чудом избежал смерти, отняло у него много сил, и он до сих пор не совсем пришел в себя. А серые стражи могли бежать без отдыха день и ночь и чуяли врагов, где бы они ни прятались. Жасмин забралась на дерево и бежала по ветвям, одновременно заваливая тропу сухими ветками, чтобы задержать преследователей. Лив услышал, как кто-то из неуклюжих стражей упал, споткнувшись, и временно преградил путь своим товарищам, которые обрушили на него град проклятий. Жасмин с Филли могла бы просто спрятаться на дереве, ведь стражи не видели, что беглецов было четверо, а не трое, но девочка не могла бросить друзей в беде. Она мягко спрыгнула на тропу прямо перед Лифом. «Я устроила им маленькие неприятности», — с довольным видом сообщила Жасмин. «Куча сухих веток, оплетенных колючими лозами, в 600 на тропе, а это их немного притормозит. Не останавливайтесь! Разозлившись, они побегут еще быстрее», — мрачно сказал Барда. Свернув за очередной поворот, друзья с ужасом увидели, что тропа перестала петлять и уходила вперед, прямая как стрела, насколько хватало глаз. Это было на руку преследователям. Как только стражи увидят беглецов, как бы далеко те ни находились, они пустят в ход пращи. От отчаяния сердце Лифа больно забилось в груди. «Надо свернуть с тропы!» — крикнул Барда. «Другого выхода нет! Деревья здесь росли совсем маленькие, с тонкими веточками, по которым невозможно забраться. Под ногами расстилался мягкий ковер зеленой травы. Повсюду росли дикие сливы, усыпанные ароматными, сочными плодами». Лиф никогда раньше не видел, чтобы сливы росли в лесу. Он вдруг подумал, как было бы приятно побродить здесь и поесть сладких ягод. Именно это друзья сейчас и делали бы, не повстречайся им отряд серых стражей со своим пленником. Лиф посмотрел на сверток, который Барда нес на плече. Ралат не шевелился и не издавал никаких звуков. Может быть, он потерял сознание, а может быть, умер от голода и мучений, значит, все напрасно. Сойдя с тропы, друзья спустились по пологому склону и очутились в небольшой долине, где кусты дикой сливы росли очень густо. В воздухе струился сильный аромат плодов. Жасмин принюхалась. «Здесь можно спрятаться», — на бегу сказала она. «Запах слив заглушит наш собственный». Лиф обернулся. На траве не оставалось следов. Стражи не увидят и не учуют, куда они пошли. В первый раз после того, как друзья выручили пленника, у них появилась надежда спасти свою жизнь. Они бросились туда, где кусты росли гуще всего, и начали медленно пробираться сквозь зеленые заросли. Повсюду свисали тяжелые плоды, земля под ногами была влажной, и где-то неподалеку журчала вода. Вдруг Жасмин остановилась, склонила голову на бок и затаила дыхание. — Я их слышу, — прошептала она. — Стражи приближаются к тому месту, где мы свернули с тропы. Лив представил себе, как командир отряда выбежал на ровный участок тропы и сейчас пристально глядит вперед, но никого не видит. Затем стражи, должно быть, принюхиваются. Лив услышал рычание и проклятие, вырывавшееся из их глоток. Потом раздался какой-то приказ, и стражи повернули назад. «Они сдались», — с облегчением сказал Лив. «Думают, что мы убежали слишком далеко». «Может быть, это ловушка?» — недоверчиво проворчал Барда. Звук шагов замер в отдалении. Друзья долго прислушивались. Тишина. Жасмин что-то шепнула. Филли, тот прыгнул на высокое дерево и, стремглав, бросился на верхушку. Потом он вернулся на плечо хозяйки и на своем языке рассказал ей, что видел. — Нет, это не ловушка, — объявила Жасмин. Филли их не заметил. Они и в самом деле ушли. Лиф облегченно вздохнул, сорвал с ветки темную сливу и с наслаждением отправил в рот. Сладкий сок освежил пересохшее горло. «Дальше сливы еще вкуснее». Жасмин махнул рукой вперед. «Надо посмотреть, как там наш беглец», — сказал Барда и развернул плащ. «Он умер?» — тихо спросил Риф. «Нет, просто потерял сознание», — покачал головой Барда. «Ралады — сильный народ. Но никто не вынесет длительного голода, издевательства, страха. Кто знает, как давно стражи тащили его за собой, не давая ни поесть, ни отдохнуть, да еще в тяжелых кандалах». «Никогда раньше не видел Раладов», — сказал Лив. «Что это за знак, который он нарисовал на земле? Не знаю. Спросим, когда очнется». Барда снова взвалил на плечо маленького человечка. «Конечно, из-за него мы чуть не влипли, но, с другой стороны, хорошо, что мы его встретили, он укажет нам путь. Поселение Раладов совсем недалеко от озера Слез. Давайте найдем удобное место для привала и попробуем снять с него эти цепи». Они пробирались сквозь кусты. Маленькая долина была очень красивой, густой мох расстилался под ногами, словно мягкий зеленый ковер. Повсюду росли мелкие цветочки на тонких стебельках, порхали яркие разноцветные бабочки. Ласковое солнце, пробиваясь сквозь листву молодых деревьев, бросало на землю зеленовато-золотые лучи. Лив и Барда никогда в жизни не видели такой красоты. Даже в зеленых глазах Жасмин появилась непривычная мягкость. Друзья нашли маленький просвет в кустах и уселись на мягкий мох. Барда попросил у Жасмин ее кинжал, перерезал кожаный ошейник Ралада и сломал замки на кандалах. Под оковами оказались кровоточащие и гноящиеся раны. Осмотрев их, Жасмин сказала: «Можно вылечить». Она вынула из кармана маленькую баночку и сняла крышку. «Я сама делала эту мазь по рецепту моей матери. Быстро заживляет раны. Я часто ею пользовалась раньше в лесу безмолвия». Лив быстро взглянул на нее. Жасмин опустила глаза и стала сосредоточенно наносить светло-зеленую мазь на раны. «Она скучает по дому», — внезапно понял Лив. «Скучает по Кри, по лесу, по своей прежней жизни. Мне самому недостает моих родителей, друзей, дома». Каждый раз, когда Лив вспоминал родной Тил, его сердце сжималось от тоски. Он мысленно вернулся в свою комнату, маленькую, но безопасную и полную сокровищ, дорогих только ему одному. Вечера у горящего камина, игры на улице с друзьями. Даже работа в кузнице вместе с отцом теперь казалась ему такой желанной. С неимоверной силой ему вдруг захотелось отведать горячей домашней еды, забраться под теплое одеяло и услышать, как мать желает ему спокойной ночи. Лив вскочил на ноги, негодуя на самого себя. «Как можно быть таким слабым?» «Пойду осмотрюсь», — сказал он. «Наберу нам слив и хвороста». Не дожидаясь ответа, Лив скрылся в кустах. Сладкие мягкие сливы он клал прямо в свой плащ. Сухих веток оказалось немного, но несколько штук мальчик все-таки собрал. Когда наступит ночь, даже маленький костерок поднимет настроение. В поисках хвороста мальчик шел, опустив глаза в землю. Вдруг он заметил обломок доски. Он был влажным, и на нем рос мох, но когда костер разгорится, тоже пойдет в ход. Подняв доску, Лив посмотрел вокруг и заметил нечто очень странное. Прямо перед ним стоял старый сломанный указатель, на котором было что-то написано. «Проходи, друг». Рядом на ветке висел металлический колокольчик. «Как странно», — подумал Лив. Он раздвинул ветки за дощечкой и чуть не подпрыгнул от изумления. Перед ним простиралась ровная, ярко-зеленая лужайка. В отдалении стоял маленький белый домик, из трубы поднимался дымок. Лив не верил своим глазам. «Барда! Жасмин!» — крикнул он. Мальчик слышал, как его друзья отозвались и побежали к нему, но был не в силах оторвать глаз от уютного домика в центре лужайки. Когда они приблизились, он молча указал им туда. От изумления те не могли вымолвить ни слова. «Не думал, что в этих краях вообще живут люди!» «Вот так удача!» — воскликнул Барда. «Горячая еда, мягкая постель, если, конечно, они предложат нам ночлег!» — радостно подхватил Лив. «Проходи, друг», — прочитал Жасмин. «Что ж, давайте так и сделаем». Лив позвонил в колокольчик, и они побежали через кусты на зеленую лужайку. Только сделав несколько шагов, друзья поняли, что совершили страшную ошибку. Они хотели повернуть назад, но было слишком поздно. Их засасывало в болото. Сначала по колено, потом по пояс. То, что они приняли за лужайку, оказалось трясиной.